Четвертое. Лет 12 назад Швыров неожиданно сказал, что устал, с него хватит, он хочет пожить спокойно, в свое удовольствие. Это было тем более странно, что только-только они выкупили контрольный пакет огромной сети магазинов стройматериалов «Уникстрой». Никаких признаков утомления Швыров тогда не выказывал. Ерутич растерялся. Швыров отлично знал рынок, не говоря уж о том, что проблем безопасности больше не возникало ни с конкурентами, ни с бандитами, ни с милицией. — Не волнуйся, — сказал Швыров, — я тебя одного не брошу. Есть у меня товарищ, поработай с ним, присмотрись. Понравится — возьмешь в долю. — Ты-то сам как? — Что делать будешь? — спросил Ерутич. Тот и говорит, мол, денег у меня хватает, купил землиц на Алтае, медом займусь, пасеку заведу. И мир на душе, и при деле, и для здоровья полезно. Мед, здоровье, душа — все это было настолько не похоже на того Швырова, которого знал Сергей, что он не поверил. На замену себе Анатолий предложил Владислава Лежеева. Лежеев был высок, черняв, улыбался стеснительно, все же чем-то неуловимо напоминал и Швырова, и службу безопасности, и всех остальных людей из органов, которые пошли в бизнес и которых теперь Ерутич знал великое множество. Носы, глаза, костюмы у всех разные, но все они столь же общительны, сколь закрыты, и разговаривают на каком-то усеченном языке, в кототором вместо живой речи с ее случайными поворотами, находками, несуразицы, откровениями, картотека готовых формул и реакций, подходящих к ситуации. Они могут говорить басом или тенором, но любым голосом говорят, как роботы. Ерутичу казалось, что Швырова, хотя тот не стал за долгие годы своим, он научился понимать, распознавать его настроение. Владислав Лежеев оставался совершенно непознаваем. У него на карточках была не только речь, но и выражение лица. Тем не менее, через полгода Ерутич сделал Лежеева партнеров, отписав ему половину из швыровской доли. Сколько попросили, столько и отписал. Дел было по-прежнему много. Хватало и поездок, но теперь Сергей во всем успевал. Прежде, берясь за новое дело, он был в ужасе от того, что не справится. Плохо спал, нервничал, кричал на подчиненных. Сейчас дела улеглись, можно было не сходить с ума, не жить в постоянном электрическом напряжении, готовясь каждое мгновение принимать решения. Кроме того, был достроен Вяхеревский дом, цвел и безмолвствовал волшебный сад, и Ерутичу не хотелось покидать это место. Порой он ловил себя на том, что укладывать камни по берегам ручья, перебирать у себя в кабинете коллекцию орденов и медалей ему важнее, чем лететь в Мысинск или подписывать бумаги в кабинете директора Темяцкого комбината. Время от времени звонил кое-кто из друзей. Рассказывал про толковую девчонку, племянницу или любовницу, про головастого парня, который сходу всему учится, просили устроить куда-нибудь. Ерутич морщился, но никому не отказывал. Просил ввести в штатное расписание помощника руководителя, менеджера по внутренним связям, найти место для стола. Толковые девчонки, головастые парни, курили, общались в чатах, что-то распечатывали на принтере, иногда робко спрашивали о повышении. Сергей постановил себе не вникать в последствия дружеских жестов. Сегодня он помог, а завтра Валя закончит школу. Может, и ей помощь пригодится, хотя сам Ерутич никого ни о чем не попросит. Шел октябрь 2005 года, когда в головной офис фирмы «Уникострой» пришли люди в масках с автоматами. Служба безопасности давно сменила обычная вневедомственная охрана, которую тут же положили на пол. Молодой правовед в недорогом костюме предстал перед генеральным директором и нежно положил на стол папочку. Документ о перерегистрации, решение суда о передаче функции руководства компании ООО «Западное партнерство». Об этой новости Яручич узнал в аэропорту. Они с Ольгой и Варей улетали в Черногорию. Владислав по телефону сказал: «Не волнуйся, лети, отдыхай, разберемся». Он остался. Как же кричала Ольга, которую он просил ехать вдвоем с Варей.